Глава 9. На следующей неделе Хелена приходила к Джиму и Джорджи дважды. Припарковавшись у ворот, девушка гадала, когда же, наконец, ей выдадут собственный пин-код от входа. Поначалу Джорджи думала, что все обойдется одной встречей, но, поразмыслив, решила, что ситуация складывается как нельзя лучше. Разве это не возможность освободиться от растущих сексуальных аппетитов Джима, все больше похожего на Мао? Да и малышка Хелена, кем бы она ни была, тоже немного развлечется и вкусит голливудской сладости. И все же Джорджи поставила два жестких условия. Джиму не встречаться с Хеленой без ее разрешения, а Хелене приходить в особняк Калибри только в образе Мэрилин. Да, я имею в виду именно этот гребаный парик. Второму правилу Джорджи придавало особое значение. Оно гарантировало, что в ее постели окажется кукольный персонаж, а не реальная соперница. Проговорив условия, все с удовольствием продолжили игру. Иногда Джорджи изображала из себя порно-режиссера, указывала позы и вешала обоим лапшу на уши. После третьей встречи, после обеденного свидания, возложив на Хелену обязанность вытереть с живота Керри все следы, Джорджи отправилась в сауну. Хелена, оставшись вдвоем с Керри, положила голову ему на грудь. Оба все еще пытались отдышаться после секса и смотрели на панорамную фотографию пейзажа, которую Керри повесил над камином. Хунаньские крестьяне, люди Мао, сидя на корточках, копошились в земле в покрытой туманом долине. «Что это за картина?» «Это мой дом». «Расскажи, какой он?» «Ну...» Керри вгляделся в картину. «Туманный? Это место окутано туманом. А люди, они все выращивают туман. Хочу поехать туда с тобой». «Мы обязательно поедем». «Обещаешь?» «Конечно. На весенний фестиваль тумана. Они полюбят тебя. Мы поплывем по реке на моем пароходе. Ты будешь их богиней. Они станут приветствовать тебя, осыпать лепестками цветов». «Как красиво!» — задумчиво протянула Хелена. Они встретились взглядами и не могли оторваться друг от друга. Неожиданно Керри рыгнул, наполнив воздух тихой и протяжной отрыжкой с таким видом, словно спрашивал: «Ну и как ты к этому относишься?» Хелена рассмеялась, как будто шутка, которую выкинул желудок, приоткрыла нечто сокровенное. Девушке показалось, что они с Джимом только что пережили живой и искренний момент, и что впереди у них еще много таких моментов. Хелене страстно хотелось еще больше такой интимности. Она с волнением осознала, что они впервые остались наедине, без Джорджи. Хелена вцепилась в Джима и прошептала: «Я хочу тебя. Возьми меня, только ты, без нее». А потом они снова занялись любовью, устроили себе захватывающее приключение, сбежали в серую зону, не предусмотренную правилами Джорджи. «Именно так и должно быть», — поняла Хелена. «Теперь все по-настоящему, не так, как раньше. Это не просто секс, это нечто большее». Как раз когда Джорджи присытилась шоу Хелены, раздался звонок, и женский голос сказал: «Пожалуйста, ожидайте. С вами хочет поговорить Квентин Тарантино». Тарантино сказал, что их беседа на вечеринке помогла ему оформить обрывки мыслей в концепции. Эти концепции сошлись и трахнулись без резинки, родив нечто прекрасное. «История мести. Пора ухлопать президента женскими руками», — объяснил Тарантино. «Освальд, Бут, Хинкли, ну почти. Почему-то все самое интересное достается мужчинам. Конечно, речь не про достойного президента. Я говорю про какого-нибудь равнодушного ублюдка-извращенца лет через 20-30, какого-нибудь ненасытного засранца, подкупившего избирателей, и про его падких на деньги лизоблюдов. Им не поздоровится, когда моя девочка надумает штурмовать Белый дом». «Кто она?» «Их гребаная карма!» — возбужденно выкрикнул Тарантино. «Чистейший эстроген с характером! Она сравняет счет, превратит в пепел весь кабмин и, наконец, свернет жирную шею этому ублюдку. Она отомстит за 2 миллиона лет и тысячи поколений женщин, осмелюсь сказать, умных и сильных, которым приходилось ублажать неполноценных мужчин. Она божий гнев, черт побери, и ее зовут Лилит, первая женщина на земле, понимаешь? В общем, получится вся эта гребаная библейская штука, публичное достояние, черт побери. А если цензоры прицепятся, пошли они в задницу. Джорджи потеряла дар речи. Она знала, как Тарантино спас карьеру Джона Траволты, как сделал звезду из Умы Турман, вернул популярность Брюсу Уиллису. «Неужели это не сон?» — подумала Джорджи. «Кажется, настал и ее звездный час». «Нас могут прослушивать, поэтому опустим подробности. Мы и так уже произнесли некоторые триггерные слова. Даже триггер — это триггерное слово. Черт, я сейчас в Палм-Спрингс. Сможешь приехать на следующей неделе?» «Конечно». Той ночью Джорджи пересматривала «Убить Билла» и «Джеки Браун», но больше витала в облаках, чем следила за сюжетом. То и дело, отвлекаясь от экрана, Джорджи переносилась вглубь сознания, где уже видела себя мстительницей Лилит, поливала из автомата плохих парней, без угрызений совести сворачивала им шеи. Всю неделю Джорджи не сходила с беговой дорожки и придерживалась кетогенной диеты, сбросив 2,5 килограмма за 6 дней. Она занималась израильской военной системой рукопашного боя крав-мага с Ави Аялоном и будила призраков прошлого, чтобы наполнить яростью горячее сердце своей героини. Джорджи разжигала ненависть к Митчеллу Сильверсу, счастливчику Дилли, даже Керри. Она понимала, что наступил момент, которого ждала всю свою жизнь и не жалела сил. Все шло своим чередом. За день до поездки в Палм-Спрингс Джорджи разглядела морщинку, новую морщинку, прямо под носом. Плевок в ее красоту — признак увядания. Впрочем, за 20 лет в Голливуде Джорджи научилась решать такие проблемы. Она записалась на контурную пластику к доктору Маркусу Мендерю, главному консерватору голливудской элиты. «Только одна морщинка», — сказала Джорджи. «Уберите ее. Сделайте рестилайн». «Рестилайн может вызвать покраснение», — возразил Мендель. «А затем, как его научили на семинаре по фармацевтическому маркетингу, начал продвигать Вивидерм, новый, одобренный управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США и гораздо более прибыльный продукт. Рестилайн для нашего организма – чужеродное вещество, а Вивидерм полностью натурален. Его производят из настоящего культивированного человеческого коллагена». «А где его берут?» «Полагаю, у жертв автомобильных аварий». Мендель на секунду замер в благоговейном молчании, затем небрежно добавил: «Видимо, перед неминуемым столкновением от ужаса вырабатываются чудесные гормоны. Швейцарцы научились сцеживать их все до единой капли. Нам повезло жить в это время». «Говорите, Вивидерм?» «Технологию уже опробовали на Эштоне Кутчере». Мендель потрогал рукой лоб, поразительно гладкий. «Я тоже не устоял на прошлой неделе. Ничего общего с восковой маской, видите?» Доктор развернул к своему лицу косметическую лупу. Бельмастое, вытянутое в жутком искажении лицо неопровержимо доказывало его правоту. Не лоб стареющего Менделя, а упругое младенческое бедро, ни красноты, ни отечности, ни малейших следов укола. Натуральный препарат. Натуральный? Идеально ровная кожа, даже без пор. Организм полностью усваивает Вивидерм. Это действительно чудо медицины. Какая удача, что Вивидерм появился именно сейчас. Подтверждение, что ее карьере суждено возродиться в руках Тарантино. «Ладно, пусть будет Вивидерм», — сказала Джорджи, пожимая плечами, как будто речь шла про новую модель айфона. Усадив Джорджи, Мендель воткнул шприц под кожу. Болезненный укол, суливший молодость. Убрать гусиные лапки. Вообще-то я не собиралась, но в принципе можно. А лоб? Совсем чуть-чуть. Все. Вивидерм, новейшее изобретение эпохи чудес, не требовал даже привычных рекомендаций по уходу. Джорджи вернулась домой пополудни, собрала дорожную сумку, закинула ее в Порше и уехала в пустыню. Примерно в это же время Керри съел на обед 2 сэндвича с маленькой бутылочкой кетчупа, затем пошел в спортзал и забрался в барокамеру с банкой Принглс. Сжатый кислород обострил чувства. В наушниках звучала одна из самых известных речей Мао. «Люди мира, объединяйтесь и побеждайте американских агрессоров и всех их псов-приспешников!» Керри почти уже выучил ее наизусть. В нужный момент он шептал слова на китайском вместе с Мао. «Американский империализм убивает белых и негров в собственной стране. Фашистские злодеяния Никсона разожгли бушующее пламя революционного массового движения в США». Керри пролежал в барокамере час, перематывая записи, проговаривая текст. Он так жестикулировал и дергался, что камера ходила ходуном, как будто кто-то собирался вылупиться из нейлонового кокона. Керри Мао все больше распалялся. «Американский империализм кажется исполином, но на деле это всего лишь бумажный тигр в предсмертных судорогах!» У ворот раздался звонок. Потом еще дважды нетерпеливая стакката. Керри вылез из барокамеры. Он заткнул нос и трижды выдохнул. По пути к кухне уши разложило. Снова звонок, на этот раз долгий и настойчивый. «Опять христиане-евангелисты, рожденные заново? Позвать Ави Айалона? Или это Чарли Кауфман вернулся из Тайбэя? Что, если сделка не выгорела? Винг и Эл еще не простили ему выходку с Плейдо. Они-то воспользуются случаем, затащат его в какое-нибудь дерьмо. Это они могут. Актер, каким бы известным он ни был, всегда остается простым работягой. За последние месяцы, будучи Мао, он понял одну очень важную вещь. Капиталисты наживаются на трудящихся, сидят на закорках у пролетариата. Нет, он будет бороться. Он устроит революцию». Сокрушит коррумпированную систему, которая существует на деньги кровавых олигархов, обирающих собственный народ. Нужно подкинуть идею Содербергу. Они сами профинансируют, оставят этот чертов город. Одни только предпродажи на Балканах окупят вложения. И это еще не все. Они откроют собственную студию, закончат то, что начал Редфорд, встанут на защиту трудящихся по всему миру. Возможно, после барокамеры мозг переполнился кислородом, а может быть, родился чистый азарт, но Керри вдруг снова почувствовал запах пота и озона в воздухе фабрики Titan Wheels, ощутил бурление в животе вечно недоедающего ребенка. Да, все именно так. Они с Содербергом или с кем-нибудь еще победят голод, как мечтал Чарли чертов Чаплин. Снова звонок. Долгий, требовательный. За дверью стоял не Кауфман. На мониторе системы безопасности на кухне Керри увидел Хелену Сан-Висенте в обтягивающих синих джинсах и белой блузке, Монро из «Неприкаянных». Керри предупреждал, что в эти выходные они не встречаются, поскольку Джорджи уехала. Хелена выжидающе смотрела в уличную камеру видеонаблюдения. Глаза сверкают зеленым в режиме ночной съемки, светлые локоны напоминают магниевые вспышки. Зачем она здесь, когда ее не звали? В лучшем случае это похоже на захват власти, в худшем — попахивает безумием. Но для сильных мира сего безумие само по себе афродизиак. Эти сиськи. Сладкие, демонически зеленые сиськи в камере ночного видения. Парламент разума тут же разделился на влиятельную фракцию вожделения, оставив позади партия осмотрительности и разума. Выбор очевиден. Ворота распахнулись. Керри прижал Хелену к стене в холле, расстегнул блузку, стянул с Хелены джинсы, светло-сиреневые трусики, пошарил у себя под животом и вошел в нее сзади. Хелена содрогнулась от оргазма, Керри вслед за ней. «Еще!» — простонала Хелена. Керри повел ее в спальню. Она отставала всего на шаг. Незаметно смочив пальцы его спермой, Хелена растопырила ладонь, как балерина Баланчина, и вела по стенам, занавескам, стеклам французских дверей. Керри хотел продержаться всю ночь и проглотил две таблетки Виагры, лежавшие на прикроватной тумбочке вместе с другими лекарствами. «Поиграем в Мерлин, как в джазе только девушки?» — спросил Керри. «Одежда осталась в холле». Хелена метнула взгляд на шкаф Джорджи. «Может, у Джорджа что-нибудь найдется?» «Молчание — знак согласия». Хелена прошла по комнате и открыла дверь гардеробной, замерев от восхищения. Гардеробная была больше комнаты Хелены в съемной квартире на четверых. На встроенных полках, освещенные как произведение искусства в музее, стояли бесчетные пары обуви. Три длинные стойки прогибались под платьями с красной ковровой дорожки. Они кричали, чтобы их потрогали, надели, оценили. Хелена развела в стороны шелка и шифоны с полной уверенностью, что за ними откроется вид на полинезийский пляж. «Думаешь, это подойдет?» «Ага». Затем Хелена открыла ящики комода, окунувшись в море разноцветного шелкового белья, комплектов по цене ее месячной аренды, совсем не похожих на ее подделки или вещи из комиссионок. Черное белье струилось по телу. Туфли на шпильках за пару тысяч долларов. Может быть, эти вещи принадлежат ей по воле судьбы? Может быть, они ждали ее? Хелена вышла в спальню, преобразившись, но этого было недостаточно. Внезапно Керри превратился в режиссера. Глядя на Хелену, как Хичкок на Типпи Хедрон во время своих игр на съемочной площадке, Керри кивнул в сторону туалетного столика Джорджа, остановился позади Хелены и уставился в зеркало, нетерпеливый, голодный. Она нанесла основу, но, кажется, он хочет чего-то другого. Керри взял палетку с густым и жирным консилером и несколько раз прикоснулся спонжем к лицу Хелены. Потом накрасил ей губы красной помадой и обозначил знаменитую мушку. И вдруг взгляд упал на маленький рубец на лбу. Странно, что Керри раньше не замечал этот изъян. Пришлось замазать его консилером, стереть из призрака следы реальной девушки. Шрам по-прежнему выступал. Что бы это ни было, оно плохо зажило. Керри еще раз прошелся спонжем, мягким, но решительным аллегро. В этот момент Хелена Сан-Висента оказалась в прошлом. У нее день рождения, ей исполнилось 12. Пьяный отчим пялится на маленькие холмики груди ее подруги. Уже позже Хелена дала отпор отчиму, и когда тот отшвырнул ее, задела виском о край кирпичного камина. Врачи задавали вопросы, лейкопластырь на голове, что-то вроде извинений. Боль сверлила голову целую неделю. Хелена ощутила боль, фантомную. Лоб около шрама горел. Сердце заколотилось от горьких воспоминаний. Хелена впилась ногтями в ладони, чтобы выбить, как клином, одну боль другой и вернуться к реальности. Хелена вздрогнула. Она лежала на животе с задранным пеньюаром. Керри собирался взять ее сзади, так же, как в холле, но теперь что-то нарушилось. Хелена напряглась, ойкнула и втянула ноги, свернувшись калачиком, вывернулась из-под Керри и прижалась к изголовью кровати. «Мне не хочется». «Чего?» «Притворяться Мэрилин Монро». «Я знаю, что ты не Мэрилин». «Да». «Конечно, ты Хелена Сан-Висенте». «Нет, я не Хелена». «Тогда кто ты?» Ее голос дрогнул. Керри почувствовал, что Хелена колеблется. «Селеста». «Селеста?» Она считала, что Джорджи не любит его, и глубоко в душе чувствовала, что может подарить ему любовь. Хелена унесло воображение, и она стала описывать жизнь, которую, как ей казалось, они могли бы прожить вместе. Она протягивала ему свои мечты, как туземцы приносят вулкану бумажные цветы. «Ты никогда не думал переехать в Санта-Барбару? Тебе там понравится, там такие красоты. Правда, с водой по-прежнему туго, зато есть где покататься на лошадях. В этом парике так жарко!» Ловко орудуя пальцами под основой парика, Хелена вытащила шпильки, сняла парик и положила на кровать. У нее оказались темно-каштановые волосы, стрижка пикси. Керри смотрел на Хелену с ужасом. Она перестала быть спасением от бытия, превратилась в угрозу, в испуганного сломленного ребенка. Она принесла сюда, в его постель, свои мечты, в надежде, что он оплатит их чеками или временем, и ни миллиграмма контрацепции между ними. Керри не отвечал, считая секунды в поисках выхода. «Я люблю тебя», — осмелилась Хелена. «Опасные слова в этом месте». «О, Господи!» — вздохнул Керри, осознав всю глубину своего заблуждения. «Нужно расставить все точки над «и», — Керри произнес с убийственной мягкостью. «О какой любви ты говоришь, дорогуша?» «А ее? Она тебя не любит». «Кто не любит?» «Джорджи! Ты посмотри на нее и все поймешь». «Давай не будем втягивать ее в это». «Разве не она втянула меня?» «Мы уже нарушили правила, Хелена. Пожалуйста». Уверенная в том, что кроткие не наследуют ничего, кроме своей боли, Селеста возразила. «Меня не так зовут». На оттаманке завибрировал телефон. Оба метнули взгляд на его сверкающий экран и увидели, что звонит Джорджи. Керри вышел с телефоном в коридор. Селеста слышала их разговор и нежные нотки в голосе Керри. Затем она повернулась и увидела свое отражение в стеклянных окнах спальни. Удивительно, но оттуда смотрел вовсе не проигравший и не страдающий человек, а кинозвезда. «Так и должно быть! На нее направлены миллионы глаз. Она чувствует это. Всем руководит невидимая рука. Не просто же так она попала в этот дом и волшебным образом переоделась». Плача от космической доброжелательности, Селеста приготовилась к следующей сцене. Она докажет свою любовь, докажет, что не может жить без него, и он поймет, что тоже любит ее. Керри, поговорив с Джорджи, вместо спальни пошел в душ. «Подарю ей машину, мягко предложу уехать», — решил он, включив воду. Он подберет нужные слова, уладит все без обид, объяснит, что никто не виноват. В крайнем случае сменит номер мобильного, и он, как в лотерее, достанется какому-нибудь счастливчику, к которому будут попадать сообщения Хелены. Керри насухо обтерся полотенцем, задержался у косметического зеркала ради вечернего ритуала красоты, 20-минутной постановки, брови подстрижены, покрыты бронзатором, прыщи замаскированы. Послав себе дружелюбную улыбку, Керри вернулся в спальню и увидел на прикроватной тумбочке пустые бутылки из-под рецептурных лекарств. Сведенное судорогой тело на кровати, глаза закатились, кровавая слюна пятнает платиновый парик. Вот теперь можно опустить занавес. Она идеальная Монро, истекающая кровью последних снов в Брентвудскую ночь. Джорджи забронировала утреннее занятие по пилатесу в отеле Джейви Мариот в Палм-Спрингс, чтобы к моменту встречи с Тарантино быть в идеальной форме. Лицо после инъекции зудело и слегка припухло. Щеки и лоб покраснели, что Джорджи списала на сухой воздух пустыни. На ночь она сделала холодную гелевую маску и положила в холодильник огурцы на утро. Проснувшись, Джорджи обнаружила, что стала одним из 10 000 счастливчиков, пока еще малоизученная демографическая группа, у кого проявились побочные эффекты от вивидерма. Ее лицо Ее инструмент выглядело как намокшая бейсбольная перчатка. На месте уколов появились кровоподтеки и припухлость. Рот, щеки, веки не двигались. Глаз заплыл. Вместо кожи дешевый пластик. Лицо, утратившее способность показать миру свои чувства. И ужас, и чувство вины. Сама, своими руками, она навечно загнала вглубь все то, от чего так надеялась освободиться после прослушивания. Джорджи немедленно набрала Менделя. Началась словесная дуэль. Силы были неравными, поскольку Джорджи практически не могла говорить от боли. Дерматолог считал себя художником с безукоризненной репутацией. «Вы сказали, он без побочек!» «Нет, я только сказал, что это натуральный препарат». «Но вы уверяли, что он лучше Ристилайна!» «Большинство переносит хорошо». «А я нет!» «Что ж, видимо, вам действительно следовало колоть Ристилайн». «Пошел ты!» «Что, простите?» «Ублюдок!» Джорджи помчалась в аптеку за кортизоновой мазью и бенадрилом, но от лекарств лишь потянула в сон, а Вивидерм не собирался уходить. Он засел глубоко внутри, порождая волны гистамина. Обед с Тарантино назначили на 14:00. Джорджи попыталась перенести встречу на день. Помощница ответила, что утром Тарантино уезжает в Вашингтон выбирать место для съемок и напомнила, что ради Джорджи он освободил целый день и что такое бывает редко, поскольку он очень ценит свое время. «Нет, разве можно упустить такой шанс?» Тарантино остановился в люксе отеля «Эйс». Джорджи помчалась туда в панике, ненавидя себя, что повелась как девчонка. Голос матери в голове твердил: «Конечно, ты все испортила. Ты все испортила». Джорджи спряталась от других водителей за солнцезащитным козырьком, и чем ближе она приближалась к отелю, тем больше ругала себя, что занялась самолечением. Внутренний голос пытался успокоить: «Ничего страшного, он актер, он все поймет». Тарантино ждал у бассейна вместе с кастинг-директором и личной помощницей, молодой блондинкой. Животный страх заразиться оказался сильнее приличий. Девушка ахнула, и фальшивая улыбка слетела в один миг. «Это побочная реакция», — пробормотала Джорджи. «Все окей, классно выглядишь», — с преувеличенной любезностью возразила помощница и проводила Джорджи к столику с кексами, круассанами, кофе и чаем и ручной камерой. Квентин Тарантино полулежа загорал в шезлонге и время от времени хихикал, посмотрев в ноутбуке, чем занимаются посетители спа, над которым летает его дрон. «Квентин!» — окликнула помощница. «Квентин!» Тарантино посадил дрон и повернулся к Джорджи. Солнце светило ему в глаза, и еще несколько секунд фигура Джорджи оставалась нечеткой и загадочной. Потом Тарантино увидел это. Лицо в синяках, опухшее, блестящее от кортизона, застывшая маска, без намека на мимику, неспособная передать ту зацепившую его печаль, которая была в Оксане. Он сразу догадался, что случилось. Неудачная косметическая процедура, о которой с радостью напишут таблоиды. Тарантино видел такое не в первый раз. И ради чего люди себя мучают? Он не мог отделаться от этой мысли, пока улаживали формальности и расставляли перед ними зеленые соки, сулящие глоток облегчения в раскаленном воздухе пустыни. Джорджи следила за его взглядом, в то время как он выискивал на коже точки от уколов. Одна ее часть надеялась, что ее образ, в общем-то, вписывается в будущие боевые сцены. Другая часть подметила, как трещат под напором живота пуговицы на рубашке, и подумала, что за собой мужики почему-то не замечают такой мерзости. «Ну что, ты готова читать?» «Конечно», — выдавила из себя Джорджи. «Карли, принесешь сценарий?» Тарантино посмотрел в камеру на столе, взял ее, нажал кнопку «Запись» и навел камеру на Джорджи, пока помощница подавала распечатку. «Давай попробуем с 72-й страницы», — сказал Тарантино. «Нападение на монетный двор». Джорджи пролистала сценарий, пока не дошла до страницы с описанием кровавой мясорубки. «Обезглавить, выпотрошить, содрать кожу живьем, выцарапать глаза!» От бенадрила начался озноб. Джорджи изо всех сил пыталась вспомнить, как зовут ее героиню, а затем найти нужные строки. Квентин включил ручную камеру, вспыхнул красный индикатор и начал двигаться поперек подносов с выпечкой. Джорджи представила, как становится всемирно известной, как лавина просмотров и кликов накрывает всю ее прошлую жизнь, всю до сегодняшнего момента. Сколько хитрости потребовалось, сколько находчивости, чтобы взобраться даже на эту ступеньку. Но она уже достаточно насмотрелась на подстилку тропического леса. Голова внезапно закружилась, показалось, что она падает. «Будь невозмутима, но помни, эта сучка рубит члены налево и направо», — объяснял Тарантино. На листе перед собой Джорджи разобрала имя героини — Лилит. Квентин зачитал описание сцены. «Внутренние помещения, ночь, монетный двор США. Лилит мчится мимо печатных станков, поливает из автомата, бросает гранаты. Она сама месть и скорость. Она избавляется от охранников один за другим. Отпечатанные дензнаки, 10, 20, 100-долларовые купюры, забрызганы кровью». «Мне нравится», — сказала Джорджи, поразившись своему невнятному бормотанию. Она понимала, что каждое ее слово войдет в историю. «Лилит добирается до кабинета директора монетного двора Саперштейна», — продолжил Тарантино и навел камеру на Джорджи. «Ок, теперь читай». Джорджи опустила глаза и увидела имя — директор монетного двора Саперштейн. Лицо почти онемело и еще больше распухло. Начали действовать обезболивающие. Но как же тяжело это оказалось! Джорджи забежала глазами вперед. Струящиеся страницы тарантиновской гениальности, оправдания, библейские цитаты, предсмертные изречения. Там были реплики и роль ее мечты, роль всей ее жизни. Но она никак не могла выговорить имя этого мерзкого ублюдка. «Тхэк ва тауви». Тарантино с полуулыбкой включил зум. «Ты сможешь, давай!» — подбодрила себя Джорджи. «Тхэк-хэк-хэк». Джорджи отхлебнула зеленый сок, пытаясь выдать бессилие за сухость в горле, естественное для актера поведение. Она попробовала еще раз, но без толку. Губы забунтовали, а потом случилось самое страшное. Джорджи почувствовала, как зеленый сок стекает по подбородку и вниз на льняную блузку, и увидела, как Тарантино провожает струйку взглядом. Лос-Анджелес, город осознанных снов, выросший в пустыне, озаренный чудесами, но страдающий от страха, что все это внезапно исчезнет, и теперь это случилось с ней. Джорджи заплакала. Тарантино передал салфетку. «Если честно, я и сам еще не знаю, что делать с этой частью», — сказал он и повернулся к молодой помощнице. По его немолодому холеному лицу пробежала гримаса, означавшая «проводи ее». Затем Тарантино посмотрел на Джорджи. «Ты очень смелая». Она вернулась в отель и собрала вещи. 2 часа ехала домой по пустыне, мечтая, что Джим обнимет ее и скажет, что все будет хорошо. Потом, прокручивая в уме события, она вспомнила, что дом оказался подозрительно чистым, ни единого пятнышка в ванной комнате, свежие полотенца на вешалке, зубная паста исчезла с раковины, хрустящие простыни, обычно их меняют по средам. Домработницы приходили в выходные? Невозможно. На ковре в коридоре что-то поблескивало. Джорджи наклонилась и подняла блестящий акриловый скол, крошечный коготок, розовый, как сахарная вата. Со смесью надежды и страха в душе Джорджи прошла из кухни в кабинет и заперла за собой дверь, села за рабочий стол, щелкнула по значку программы «Brentwood Home Security», папка с архивом, вот они, записи с камеры у ворот на Калибри Роуд, нудные минуты и часы. Наконец появилась нечеткая женская фигура. Пауза. Увеличить. Секс-кукла Хелена Сан-Висенте, которую она выбрала сама. Ворота распахнулись. Юная копия Монро вошла внутрь. Нужно переключиться на камеру в холле. Джорджи увидела, как Керри облапал ее, увидела их похотливое соитие и то, как они скрылись в спальне. Джорджи быстро перематывала долгие записи, пока в уличных камерах не вспыхнул свет фар скорой помощи. Фельдшеры бегут в дом, томительные минуты, кадр, кажется, застыл. Вот снова Хелена. Каталку везут к машине, безвольное тело покачивается и мелькает зеленым в камере ночного видения. Джорджи задели не тайное свидание и не вид девушки на каталке. Ее поразило, как легко и быстро здесь расходуются жизни, жгучее осознание, что она сама уже приблизилась к какой-то черте на этом пути и что ее мечты здесь не сбудутся. Джорджи вошла в гостиную посмотреть на Керри. Он послал ей свою фирменную очаровательную улыбку. Его выдавали припухшие глаза. Затем Керри вернулся к мороженому с фруктовой помадкой и после обеденному просмотру документального фильма «Тайны Атлантиды» на History Channel. Закадровый голос подробно рассказывал про сверхмощные кристаллические сферы, из которых, как считают древние атланты, черпали безграничную энергию и, что самое главное, свою невероятную силу. Исследователи, опираясь на едва уловимые электромагнитные колебания, предположили, что энергетические сферы находятся во впадине недалеко от греческого острова Санторини. Позволить себе хорошо оснащенные подводные лодки группа не могла, и к поискам приступить не удалось. Керри, глядя на все это, подумал, может быть, его популярность была подготовкой к более важной духовно-исторической миссии. Может быть, Вселенная обращалась к нему по телевидению, показывает ему его предначертанную судьбу, нечто за гранью воображения. Керри воткнул ложку в ванильное мороженое, намотал на нее немного сливочной помадки, затем обмакнул в вишневый мороскино и, не в силах больше сдерживаться, с наслаждением облизал. Сладкий сахар осел во рту, и Керри вернулся к размышлениям. Вдруг Вселенная призывает его извлечь энергетические сферы Атлантиды из глубин Санторини. «Возможно, — сказал ведущий, — что кристаллические сферы перенесли атлантов со скалистого острова в царство чистой энергии. Они не умерли, нет, они обрели вечность, существа света. Может, и его ждет такая судьба после того, как возглавит свою группу возрождения. Все встанет на свои места. Наконец-то он освободится от бремени становления, превратится в чистую, вечно сияющую энергию». Керри загорелся пообщаться с командой, и он полез в контакты в поисках номера Филиппа Кусто. В этот момент телефон завибрировал от входящих электронных писем, файлы видеонаблюдения, которые отправила Джорджи. Он не заметил, что она все еще стоит в коридоре. При виде ее опухшего лица в кровоподтеках Керри вздрогнул. «Что случилось?» «Ты еще спрашиваешь, что случилось?» «Ты о чем?» «Я расскажу тебе, что случилось с моим лицом, если ты расскажешь мне, что случилось с твоей трах-игрушкой». «Какой трах-игрушкой?» «Уже забыл?» «Солнышко, тебе нужно показаться врачу. Проверь свою гребаную электронную почту, Мао!» Керри разблокировал телефон, увидел вложение, открыл. Хелена на каталке. Керри почувствовал, как запылали уши. Парламент разума внутри раскололся на фронт жертвы, обвинявшей Джорджи в том, что она притащила в их жизнь сумасшедшую девицу, и католическую партию позора, утверждавшую, что Керри поддался плотскому греху, разрушил почти все, чего достиг, и у него только два пути – покаяться или быть брошенным в озеро Огненное. Оба движения согласились с его первыми словами, а именно: «С ней все в порядке. Она не умерла. Она...» «Ха!» — горько усмехнулась Джорджи. «Тогда, конечно, все в порядке». Фронт жертвы восстал, отказываясь признать эту насмешку, чувствуя, что нужно прояснить отдельные вещи. «Ты сама ее нашла!» «Что ты сказал?» Джорджи все еще надеялась услышать извинения. «Ты привела ее в наш дом. Ты придумала условия, хотя знала, что я их нарушу». Где-то в глубине души Джорджи признала, что Керри прав, и горько усмехнулась. Какая разница, правда это или нет? Больше не нужно ставить никаких условий. «Ты, черт побери, подставила меня!» «Тебе больше не придется терпеть мои подставы. Джорджи, мне так жаль. Не извиняйся». Она подошла к нему, обхватила руками его голову, погладила, как ребенка, который первый раз пришел в детский сад, и сказала: «Я предлагаю тебе сделку. Обойдемся без юристов. Надеюсь, тебе хватит ума не возражать». Джорджи похлопала Керри по щеке и вышла из комнаты. Керри последовал за ней в гостиную и смотрел с пересохшим от капитуляции горлом, как Джорджи отключила сигнализацию и сняла автопортрет Фриды Кало со стены над пианино. «Виви Дерм», — сказала Джорджи. «Что?» «То, что случилось с моим лицом. Видишь? Вот на этом все закончилось». Джорджи вынесла картину на улицу, положила в багажник серебристого Порше Джима и выехала с подъездной дорожки. В отеле «Вайстрой» в Санта-Монике она забронировала номер с видом на океан. Джорджи сидела на маленьком балконе с Фридой на стуле напротив, потягивала сухое розовое вино и говорила себе, что все будет хорошо.